Этот брег только бред двух схватившихся зорь, двух эпох, что неравно померились мощью, двух ладоней, прихлопнувших маленький вздор, надоевшую невозродимую мошку. Пролетал, докучал светлячок изумруд, усмехнулся историк, заплакал ботаник, и философ решал, как потом назовут спор фатальных предчувствий и действий батальных. Меньше века пройдет, и окажется прав не борец-удалец, а добряк-энтомолог, пожалевший пыльцу, обращенную в прах. Не летит и не светится, страшно, темно ведь. Новых крыл не успели содеять крыла, хоть любили и ждали, и звали кого-то. И походка корява, и рожа крива у хмельного и злого урода курорта. Но в отдельности бедствен и жалостен лик, все покупки, посылки, котомки, баулы. Неужель я из них, из писателей книг? Нет, мне родственни те, чьи черты слабоумны. Как и выжить уму при большом молодом ветре моря и мая, вскрывающем почки под загробный, безвыходный стук молотков в продуктовые ящики, бьющий на почте. Я на почту пришла говорить в телефон, что жива, что люблю, я люблю и мертвею. В провода, съединивший день деловой, плач влетает, подобно воздушному змею. То ли весна сквозь слезу зелена, то ли зрачок робкой девочки море увидел и зелен, то ли двужилен и жив изумруд светлячок, просто скрытен теперь его опыт надземен. Он следит, он жалеет, ему не претит приласкать безобразие горб многотрудный. Он слетит и глухому лицу причинит изумляющий отсвет звезды изумрудной.